Дорога на Монблан. Я побывал на вершине Эльбруса, взобрался на Фудзияму, поднялся по великокитайской лестнице в 5000 ступеней на вершину Тайшаня. Сообщите, возможно ли осуществить подъем фуникулером на вершину Монблана? Л.М. Исаев из письма в Женеву сотруднику Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, 1962 год. Он обладал исключительным мужеством не только в защите своих личных духовных прав, не только в своеобразном самоутверждении, но и в борьбе за лучшее существование человечества. В нем удивительно сочетались два начала – эгоистическое и общественное. Профессор Иосиф Абрамович Кассирский из биографии Рональда Росса. Среди медицинских профессий наиболее героической и мужественной людская молва называет хирургию. Такой оценке способствуют, скорее всего, внешние аксессуары операционной – маски на лицах врачей, кровь, страшные инструменты в шкафах. Хирургу действительно приходится иногда вступать в поединок со смертью. И сам он, как гласит поговорка, умирает после каждой неудавшейся операции. И все-таки не хирургом, баловнем общественного внимания, отдал бы я золотой венок мужества. Есть в медицинском стане племя, о котором мало пишут и говорят, а между тем эти люди спасают не единичные жизни, а тысячи и миллионы. Смерть каждый день сторожит их наравне с их пациентами, ибо эти врачи избрали для работы не шумные города и сверкающие чистотой клиники, а самые грязные с медицинской точки зрения закоулки планеты. Я говорю о тропических врачах, тропикологах. Почему тропических? Да потому что в экваториальном поясе между тропиком рака и тропиком козерога лежит главный очаг паразитизма. Здесь больше, чем где бы то ни было в другом месте, обитает насекомых-переносчиков. Здесь рай для простейших – гельминтов, микробов, вирусов. Здесь клубок самых страшных, самых массовых человеческих страданий. Дознаться об истоках инфекции, о ее переносчике, найти меры пресечения для заразы – вот будничное занятие тропического врача. Надо ли удивляться, что погруженные в эти будни тропикологи подчас не успевают дождаться праздника? Их могилы в лесах Центральной Африки, на плоскогорьях Индии, в болотах южноамериканского материка. Если имя капитана, случайно открывшего какой-нибудь пустынный остров в океане, неизменно фигурирует на мировой карте, то имена даже самых одаренных тропических врачей запечатлены разве что в учебнике эпидемиологии или микробиологии. Рональд Росс, 1857-1932, один из немногих тропических врачей, кому посчастливилось добиться признания при жизни. Безвестный военный медик из индийской глуши достиг всемирной славы только благодаря собственным заслугам. Ему мешали все. Военное начальство бросало майора медицинской службы из одной части в другую, из одного похода в другой. Медицинские чиновники в Индии не желали и слышать о каких-то открытиях полкового врача. А генеральный медицинский инспектор Индии запретил публиковать работу, за которую 4 года спустя Россу присудили Нобелевскую премию. Когда, невзирая на все это, врач сделал свое открытие, установил, как передается малярия, ему пришлось выдержать новую атаку. Профессор Римского университета Баттиста Грасси, один из компетентнейших зоологов своего времени, принадлежавший, по словам биографа, к научной знати не только Италии, но и Европы, чьи работы современники признавали классическими, заявил претензию на приоритет в деле, которому Росс отдал несколько лет жизни. Но Рональд Росс недаром родился под грохот канонады. Его отец был профессиональным военным в Индии. Он выдержал и это сражение. Нобелевский комитет увенчал 1902 в его лице не только личный талант исследователя малярии, но и признанного главу клана тропических врачей мира. Росс стал гордостью всех этих прозябающих в безвестности провинциалов. Я не случайно повторил несколько раз слова «безвестный», «безвестность». Вот лишь одна деталь. Справочник Ольпа «Тропические врачи», претендующий на энциклопедический охват всех маломальски заметных имен, вышел в Германии в 1932 году, уже после того, как Николай Хадукин разгадал в Ташкенте тайну передачи Калаазара москитам, а Леонид Исаев, первый в мире, уничтожил в Бухаре Решту. Но имена и портреты исследователей из Узбекистана не попали на веленивую бумагу шикарного мюнхенского издания. Хорошо еще, что Ольп не забыл открытия Боровского, усилий советских академиков Скрябина и Павловского. Леонид Михайлович Исаев мало пекся о международной славе. Самобытный, независимо мыслящий, он не был склонен кому-нибудь подражать, кому-нибудь подлаживаться. Однако Рональд Росс многие годы оставался его кумиром. Получив от знакомого врача, работающего в аппарате ВОЗ, портрет великого маляриолога, Леонид Михайлович писал в августе 1962 года: «Благодарю за письмо и чудесную фотографию Росса. Он здесь очень хорош и морфологически...» Примечание автора. «Так и психологически. Воин и поэт. Помните, как он ругал Грасси в пылу оспаривания приоритета открытия? Итальянский бандит с большой научной дороги. Конечно, Россу очень далеко до эрудиции Грасси, но что бы могли сделать дисциплинированный ум и золотые руки Грасси, если бы их не осветил творческий огонь Росса?» Примечание. Письмо Л.Г. Брюсхвату из Самарканда в Женеву от 25 августа 1962 года. Подлинник. Вот что так привлекало Исаева в личности старшего коллеги. Творческий огонь, а по сути характер волевой, независимый, целеустремленный, такой же, как у самого Исаева. «Мы любим то, что знаем. Лучше всего мы знаем самих себя. Росс – бессребреник, человек абсолютной честности. Росс – неутомимый труженик, болезненно самолюбивый Росс, готовые чуть ли не с кулаками отстаивать свое первенство на мировом научном ринге. Как все это близко Леониду Исаеву! Он охотно прощает Россу даже резкость и грубость в споре с противниками. Брань делу не помеха. Сошлюсь еще раз на прекрасную биографию, принадлежащую перу профессора Кассирского. Росс по натуре работник поразительной теоретической интуиции и одновременного колоссального практического диапазона. А для таких личностей честолюбие не опасно. Оно не приведет их к беспочвенной авантюре. Оно будет вечной движущей пружиной честного и общественно полезного труда.